Все случилось в яркое воскресное утро. Мы с маменькой находились в кондитерской лавке мистера Смира, обсуждая дизайн свадебного торта, когда матушка неожиданно вспомнила, что за всеми сегодняшними делами мы совершенно позабыли зайти в аптеку, а у нее заканчивались сердечные капли. Я, решив, что сбегаю за ними, тем более аптека находилась в нескольких зданиях от кондитерской, поднялась и поспешила на дорогу, никак не ожидая крайне неприятной встречи. Но стоило мне выскочить из аптеки, на ходу повязывая ленты шляпки, как я столкнулась с прохожим. Пробормотав «прошу прощения», собиралась поспешить далее, но тут мужчина произнес голосом, который я желала бы вовсе не слышать или как минимум забыть: «Мисс Хэмптон». Вздрогнув, я отступила на шаг, запрокинула голову и увидела герцога. Аверан был одет в камзол, а не в мундир, как ранее. При виде меня он коснулся шляпы, выражая почтение. Почтение, на которое этот человек был абсолютно не способен. «Рад видеть вас», — продолжил мужчина. И добавил. «Снова». Несколько потрясенная встреча, я, коротко кивнув, попыталась продолжить путь, не желая вовсе с ним беседовать. Но вслед мне понеслось. «А вам не кажется, что вы ведете себя крайне невежливо, мисс Хэмптон?» В голосе герцога отчетливо прозвучал металл. На нас начали оборачиваться прохожие. Тяжело вздохнув, я развернулась к ожидавшему продолжения беседы герцогу, присела в реверансе и, глядя исключительно в пол, сухо произнесла. «Боюсь, невежливость проявили вы, лорд Аверан. Вы не были представлены мне, соответственно, крайне невоспитанно с вашей стороны как-либо обращаться ко мне и тем более настаивать на беседе. Всего доброго, лорд Аверан». И на этом я поспешила удалиться. И не знаю, показалось мне или нет, но, кажется, вслед мне понеслось что-то вроде «ты дождешься, девочка?». Собственно, находясь в аптеке и принимая поздравления со скорым возвращением Густава и, соответственно, свадьбой, я раздумывала над тем, послышалось мне это или не послышалось. Решила остановиться на том, что послышалось. И каково же было мое удивление, когда на следующий день, придя с маменькой по приглашению миссис Клиффорд, я услышала: «Миссис Хэмптон, мисс Хэмптон, позвольте представить вам герцога Аверана». У миссис Клиффорд был большой особняк в центре Уэстонса, и от входа вглубь дома простиралось широкое фойе, всегда казавшееся мне несуразно огромным. Не в этот раз. Глядя на выступившего из полумрака пугающе спокойного герцога, я поймала себя на мысли, что это фойе недопустимо крохотное. «Леди», — низким, хрипловато-грубым голосом произнес лорд Аверан, — «рад знакомству». Пришлось раскланяться и заверить, что мы тоже пребываем в неописуемом счастье. Это было не самое неприятное, а хуже всего оказалось то, что миссис Клиффорд настояла на нашем присутствии за ужином. Если маменьку эта продажная пожилая леди усадила близ себя в начале стола, то мне досталось место в отдалении, напротив герцога. И вид у него при этом был заговорщицки довольный, как, впрочем, и у супруги мэра, которая также составляла нам компанию. Из мужчин присутствовал лишь герцог Аверан. Подали первую перемену блюд — густую рыбную похлебку, что была принята на побережье всей Ландрии и почиталась как полезное питательное блюдо. Я едва ли притронулась к первому, физически ощущая на себе взгляд Аверана и не желая даже смотреть в его сторону. К моему искреннему удивлению, и он не произнес ни слова, обращенного ко мне. Вскоре за столом завелась чинная беседа о погоде, рыбном улове, моде при королевском дворе и прочем. Я поймала себя на том, что была несколько разочарована. Никак не могла понять причин разочарования, старалась всеми силами сохранять спокойствие и держаться равнодушно отстраненно, и даже мысленно перебрала всех приглашенных на мою свадьбу. Все 1050 персон. За этот вечер я сумела вспомнить всех по именам. Что касается ужина, он прошел все в той же чинно-приличной манере. После мы посидели в гостиную огня, слушая рассказы его светлости о некоторых общих с миссис Клиффорд знакомых, а затем матушка, не выдержав моих красноречиво-требовательных взглядов, наконец поднялась и сообщила, что нам пора откланяться. Уходя, я впервые за весь вечер взглянула на Аверана и вздрогнула, поймав на себя задумчивый злой взгляд. Внезапно подумалось, что теперь мне будет страшно выйти из дома. А вот в карете матушка завела странный разговор. «Элизабет, я потрясена, поражена и изумлена до глубины души. Но герцог Эверан невероятно милый, вежливый, воспитанный и внимательный мужчина. Ты уверена, что не ослышалась тогда на персиковом балу?» В этот миг я вдруг совершенно отчетливо поняла, чего добивается Эверан. И мои худшие опасения подтвердились дальнейшими событиями. Для начала герцог каким-то немыслимым образом спас брошенного кем-то ребенка и не просто сдал в сиротский приют, а отослал в свое поместье, едва ли не усыновив дитя. Затем посетил несколько светских приемов, где был чрезвычайно мил и обходителен, а в спорах неизменно подчеркивал свое уважительное отношение к женщинам. В результате май лишь близился к своему завершению, а в Уэстонсе не осталось никого, кто не был бы основательно и бесповоротно очарован герцогом Эвераном. Он стал самым желанным гостем на любом мероприятии. Он вел себя безупречно и безукоризненно. Он являлся самым желанным женихом во всем городе. Эверан, Эверан, Эверан, Эверан, Эверан. В любом обществе, в каждом магазинчике или лавочке, в нашем швейно-приходском кружке или же в мужских клубах, где речь лилась неторопливо под виски многолетней выдержки и дым крепких сигар. Везде говорили о герцоге. Везде. И в то же время все чаще, чаще и чаще звучало: «А не ошиблась ли мисс Хэмптон?» И прошло не так много времени, чтобы виртуозно подталкиваемое уэстонское общество пришло к выводу. Элизабет Хэмптон оговорила лорда Эверана. В тот момент, как я первый раз услышала подобное предположение, я расстроилась. На второй разозлилась. К третьему пришла в бешенство, возненавидев герцога всем своим сердцем. О, я даже представить себе не могла, что способна на подобную ненависть. Но я искренне всей душой ненавидела Эверана. Я ненавидела его столь неистово, что засыпала, думая о нем, и просыпалась с теми же мыслями. И ненависть лишь росла с каждым очередным сообщением о том, какой же это потрясающий джентльмен. Утешала меня лишь одна мысль. Мерзавец не сможет играть роль все время. Рано или поздно он должен оступиться, и вот тогда... Уж тогда, тогда точно. Но в герцоге, видимо, умер великий лицедей, а потому он не допускал ни ошибок, ни промахов. Мы все так же неоднократно, совершенно случайно сталкивались в домах уважаемых патронесс города. Я старательно, но в рамках приличия допустимого игнорировала присутствие Эверана, это давалось мне нелегко. Он вел себя совершенно безукоризненно, словно в общем и целом не имел ко мне никаких претензий, симпатий, антипатий, в общем и целом ничего, но неизменно оказывался рядом или же напротив меня. Это привело к тому, что в начале лета, в июне месяце, в котором я с нетерпением ожидала возвращения Густава, по городу поползли слухи. Как нетривиально, но я узнала об этом последней. Дело было 3 июня, к нам как раз прибыла Полин с мужем и малышом. В честь приезда нашей старшей сестры Нарин и Туния отложили послеобеденные посиделки с подругами и остались дома. Я игралась с маленьким Уиллом и обсуждала с Полин мою предстоящую свадьбу, когда разгневанная маменька ворвалась в дом и, даже не поздоровавшись с гостями, набросилась на меня с криком: «Как ты могла?» «Не знаю», — ответила я, шокированная ее поведением. «Ты!» — меж тем разъяренно, развязывая ленты чепца, кричала маменька. «Ты ведешь себя недостойно! Ты позоришь семью! Я, когда придет отец, он, несомненно, возьмется за розги, распутница!» От подобных обвинений я утратила дар речи. Нарин и Туния испуганно смотрели на маменьку. Уилберт не посмел вставить даже слово, и лишь Полина осторожно поинтересовалась: «Матушка, что случилось?» «Что случилось?» Миссис Хэмптон задыхалась от ярости. «Элизабет, эта наглая, распутная девчонка, забыв о совести, чести и достоинстве, увивается за герцогом Эвераном!» «Что?» От моего вопля маленький Уилл испугался и заплакал. Полин немедля кликнула гувернантку и, едва та унесла ребенка, холодно произнесла: «Матушка, я, как, впрочем, и вы все, достаточно хорошо знаю Бетти Лис. Она назвала меня детским прозвищем. И менее всего я склонна поверить, что наша правильная девочка, единственная из всех, согласившаяся выйти замуж за сына папенькиного партнера, чтобы сохранить преемственность дела батюшки, могла совершить нечто непристойное». «А ты поверь, Полин!» — матушка едва не сорвалась на фальцет. В то время, как я из сил выбиваюсь, готовясь к свадьбе, она... «А что она, маменька?» Полин подошла к потрясенной мне, ободряюще коснулась моего плеча. «Разве Батилис выходит из дому без вас, маменька?» И тут моя матушка растерялась. Из нее словно разом выпустили весь воздух. Чепец она выпустила из рук, подбородок ее задрожал, и если бы не Уилберт, поспешивший подставить кресло, она, возможно, рухнула бы на пол. «Как же так?» На матушке лица не было. «Как же я? Она же...» «Элизабет не покидает дом без меня, я и у миссис Кэмерон, и у миссис Гольц. Да, Элизабет и не говорит с ним вовсе, не то чтобы увиваться, забыв о чести и репутации. Да она, да они...» Я не стала дослушивать невнятное бормотание маменьки далее и, поднявшись, покинула гостиную. Мне после подобного никого видеть не хотелось вовсе. Я с ужасом думала о том, что если в подобное поверила моя мать... то что говорить об остальных жителях города? Внезапно вспомнилось, как шептались за моей спиной сестры Гоин, когда мы с маменькой зашли в галантерею присмотреть мне перчатки к платью на второй день свадьбы, так как портниха добавила венецкого кружева, и теперь прежние смотрелись грубо в сравнении с нарядом. И о том, как миссис Отторн проехала мимо нас в своей повозке, даже не поздоровавшись, маменька тогда подумала, старая женщина попросту не заметила нас, а выходит. Раздался тихий стук в мою дверь. Затем, не дождавшись разрешения, Полин открыла дверь и вошла. Притворила створку за собой, прошла ко мне и, скинув туфельки, забралась на постель с ногами и вопросом. «Расскажешь?» Я в подробностях поведала обо всем случившемся, после чего Полин задумчиво уставилась в окно. Не зная, сколько мы так просидели, прежде чем она произнесла то, что я и так давно поняла. «Он мстит». Промолчав, я ожидала дальнейших слов. «Весьма расчетливо, крайне виртуозно и, на удивление, жестоко мстит». Я была согласна с каждым из произнесенных ею слов. Вероятно, кто-то просто подкуплен. С его деньгами и положением это не составило труда. Кто-то пал жертвой его расчетливого обаяния, а кто-то является жертвой зависти. «Веран хорош собой?» — сестра посмотрела на меня. Мне бы безумно хотелось солгать, но... «Красив». Нехотя была вынуждена признать я. «Это плохо». Полин тяжело вздохнула. «Красивым мерзавцам прощается многое». А затем она тихо сказала. «Будет лучше, если до твоей свадьбы мы с Уиллардом и малышом поживем здесь. Что скажешь?» Улыбнувшись, воскликнула, что буду очень рада. Полин протянула руку, погладила меня по щеке и направилась к двери. Но выйти не успела. Створки распахнулись, и в мою спальню ворвалась маменька. Она была неестественно бледна, волосы слегка растрепались и торчали прядками из-под чепца, а кулаки оказались сжаты. «Девочки мои», — глухо произнесла маменька, — «это конец». Дурных новостей на сегодня было предостаточно, но я все равно приготовилась к худшему. Оказалось, все было действительно крайне плохо, потому как следующими словами маменьки были: «Мы приглашены на бал к лорду Вендриджу все, включая Элизабет». «Маменька, она не может пойти, ты же знаешь», — мягко произнесла Полин. «Знаю», — маменька, казалось, сейчас лишится чувств. «Но все эти сплетни, Полин, разговоры! Не появись она на балу, и все решат, что Элизабет действительно есть что скрывать». Мы переглянулись с Полин, и она произнесла. «Маменька, вся суть в том, что появись Элизабет на балу, и это станет подтверждением того, что ей есть что скрывать. Она не идет». «Батилис останется дома со мной и поможет мне с малышом». Вопрос был решен. Почти неделю он вновь выносился на обсуждение матушкой, у которой вконец расстроились нервы, но мы с Полин были непреклонны. В день бала маменька и сестры покидали нас, бросая на меня говорящие взгляды, но это им не помогло. По возвращению же все трое наперебой рассказывали о том, как после их появления герцог Эверан покинул бал, сославшись на дела и отсутствие времени на развлечения. Стало ясно, что этот раунд остался за нами. Но на следующий день Полин предложила пойти прогуляться. Так как ее сопровождал супруг Уилберт в соответствии с правилами этикета, я также могла присоединиться к прогулке. К тому же мне этого безумно хотелось, учитывая, что вынужденное затворничество откровенно надоело. Именно поэтому поутру мы с Полин, Уилбертом, маленьким Уилли и его нянюшками отправились в городской парк. Мы чудесно прогулялись, приветствуя всех знакомых и друзей. Полин с гордостью демонстрировала своего малыша, Уилберт, как и полагалось отцу семейства, горделиво молчал и едва заметно улыбался. В перерывах же между очередными восхищающимися с жаром рассказывал мне о своей коллекции оружия прошлого века. И все было замечательно. Но самым неожиданным образом вдруг в это утро решил прогуляться и герцог Аверан. Насколько мне было известно, никогда ранее он не появлялся в этом парке вообще. Но сейчас шел по дорожке по направлению к нам, учтиво раскланиваясь со знакомыми, со всеми в общем и целом. А после взглянул на меня и изобразил некоторое удивление, долженствующее означать «О боже, какая встреча!». Первым моим порывом было свернуть спешно на другую тропинку. Но, увы, Аверан выбрал такую, с которой до встречи с ним свернуть не было никакой возможности. А потому пришлось, вежливо улыбаясь, шагать навстречу неприятелю. «Мисс Хэмптон», — приблизившись на полагающееся расстояние, произнес его светлость. Увы, теперь мы были представлены друг другу, и потому я была вынуждена ответить. Герцог Аверан склонилась в реверансе. А далее мне пришлось произнести. «Полин, Уилберт, позвольте представить вам герцога Аверана. Герцог Аверан, позвольте представить вам мистера Америш, миссис Америш и маленького Уилла». Далее произошли обоюдные раскланивания. Больше всего злило то, что из всего многообразия знакомых герцог Аверан подошел исключительно к нам, ведь мог бы столь же учтиво поздоровавшись миновать, как и всех остальных, и шагать себе дальше по своим делам, но нет. Более того, его светлость соизволил к нам присоединиться, и дальнейшую прогулку между ним и Уилбертом протекала живейшая беседа. Оба являлись ценителями древнего оружия. Аверан же еще и оказался обладателем экземпляров, увидеть которые страстно мечтал Уилберт. А мне досталось от Полин. «Бетти Лис, он великолепен!» — восторженно прошептала сестра. Едва мы удалились от мужчин на расстояние, при котором они не могли нас слышать. «Стать, разворот плеч, выправка, стройные бедра. Горделивый хищник безразлично шествует меж убогого домашнего скота». «Это ты сейчас себя причислила к убогому домашнему скоту?» — поинтересовалась я. «Не придирайся к словам. Аверан действительно прекрасен. Ты посмотри, как он двигается, как ходит, с каким... Ох, какой мужчина!» А далее случилось ужасное. Мы вышли к той части парка, которая соседствовала с проезжей частью. Впереди няня везла маленького Уилла в коляске, позади на шаг шли мы с Полин, и еще на два шага от нас отставали Уилберт с Авераном. И вдруг на дороге раздался скрежет тормозов, затем испуганное ржание лошади, а затем лошадь понесла на нас. Я застыла, как в кошмарном сне, глядя на обезумевшее животное, в дополнение тянувшее за собой повозку. Полин закричала, но в то же мгновение ее схватил Уилберт и буквально отшвырнул в сторону. До сына он не успевал добраться. И тут мимо меня хищно метнулась стремительная тень. В следующую секунду с пути понесшей лошади отлетела няня Уилберта, затем коляска. Самого заоравшего малыша одной рукой ухватил герцог Аверан, а вот второй мужчина схватил за усы, потерявшее разум животное. Миг жуткого противостояния словно врезался мне в память. Мужчина, напряженный, но непоколебимый, будто скала в бушующем океане, глядит прямо в глаза обезумевшей лошади, с губ которой лохмами слетает пена и негромкое, но отчетливо услышанное всеми «Тихо!». Он произнес всего одно слово, но затих и маленький Уилл, переставший вырываться из захвата Аверана, и лошадь теперь лишь испуганно косила взглядом, но даже копытами перебирать перестала. А я внезапно поняла, что герцог только что спас не только Уилла и его няню, а еще по меньшей мере с десяток детей, потому как парк в это время был переполнен гуляющими мамашками с колясками, и по траектории движения лошади их было более чем предостаточно. «О, Боже!» — только и выдохнула я, восторженно глядя на того, кто без малейших колебаний рискнул собой ради спасения других, кто спас малыша Уилла. И удостоилась насмешливого взгляда Аверана. Мое восхищение схлынуло в тот же миг, но вот все остальные — это был поистине триумф герцога. Началось с того, что Полина, обогнав прихрамывающую нянюшку, бросилась к герцогу практически на шею, со слезами благодаря его, после бережно забрала малыша и едва не сползла на траву, но была поддержана сначала сильной герцогской рукой, а после подоспевшим супругом. Вторым, кто благодарил герцога, причем даже на коленях, был возница, не справившийся с управлением. Тот и шапку заламывал и рыдал. Он тоже был поднят сильной герцогской рукой, после чего сам герцог решил покинуть восторженное его поступком собрание, чем сильно удивил меня. Мне казалось, такой человек должен поистине наслаждаться моментом своего триумфа, но нет. Аверан явно чувствовал себя не лучшим образом, в окружении искренне благодарящих его людей. И, вероятно, он даже покинул бы нас, но тут Уилберт нанес мне удар, произнеся: «Лорд Аверан, не согласитесь ли вы позавтракать с нами?» Герцог уже уходил, но после этого развернулся и вернулся к нам. Будь она все трижды проклята. Домой мы возвращались преотвратным образом. Впереди нянюшка, прихрамывая, толкала покореженную коляску. Затем Полин и Уилберт. Причем Уилберт нес сына на руках, а Полин, повиснув у него на руке, не отрывалась от малыша. Я не могла ее осуждать за это. Она сейчас вряд ли была способна думать о чем-то, кроме чудесным образом спасенного малыша. Но вся проблема в том, что позади них шли мы с герцогом Авераном. Я, демонстративно заложив руки за спину, тем самым выражая совершеннейший отказ воспользоваться его любезно предложенным для опоры локтем, и его светлость, поигрывая тростью. Ни я, ни он не стремились к общению, а потому после обмена несколькими фразами на тему того, как же герцог был великолепен во время спасения моего племянника, мы шествовали далее совершенно молча. Я смотрела на пейзаж. Куда смотрел его светлость, мне было совершенно неинтересно. Когда мы подошли к дому, Полин вспомнила о существовании спасителя, развернулась, ухватила герцога под локоток и ввела его в дом. За ними последовал Уилберт с малышом, после нянюшка. Мне абсолютно не хотелось заходить. Внезапно поймала себя на мысли, что предпочла бы погулять еще и желательно в одиночестве. Но выхода не было, и, смирившись с собственной участью, я перешагнула порог отчего дома. «Элизабет», — поприветствовала меня возгласом маменька, — «это ужасно, ты не находишь?» «Полностью с вами согласна, матушка», — развязывая ленты утренней шляпки, ответила я. И тут герцог Аверан подал голос. «Мы говорили о том, что отсутствие ограждения между парком и проезжей частью опасно», — произнес он ледяным тоном. «Ах, вы об этом?» — притворно изумилась я. «А ты о чем?» — вопросила Полин. Я невольно взглянула на герцога. Герцог пристально смотрел на меня. Нет, все было пристойно и в рамках приличия, но мне казалось... Вот правда казалось, что в этом взгляде был вызов. Что-то вроде «посмеешь развить данную тему или нет?» Естественно, ответ «нет». «Я устала», — опустив глаза, солгала всем присутствующим. «Надеюсь, вы меня извините». И также, ни на кого не глядя, я поспешила в свою спальню. С этого дня герцог Аверан стал частым, практически постоянным гостем в нашем доме. Он поистине сдружился с Уилбертом. Они несколько раз вместе ездили на охоту. Малыш Уилли кидался к нему навстречу с радостным визгом. Маменька млела, Полин боготворила. Нарин и Туния старательно пытались привлечь внимание. Я отмалчивалась, вынужденная раз за разом пропускать семейные трапезы, потому что в присутствии его светлости аппетит пропадал напрочь. А более всего неимоверно раздражало то, что ни разу, ни единым словом или жестом Аверан не продемонстрировал истинные мотивы собственного поведения. Он был учтив, вежлив, уделял мне столько же внимания, сколько Нарин и Тунии, а может, даже и меньше, и не стремился оказаться наедине со мной. Казалось, ему и вовсе нет до меня никакого дела, и со временем я даже практически поверила. Увы, это несколько ослабило мою осторожность, иначе бы я не попала в расчетливо расставленную ловушку. Все произошло в тихий субботний вечер, когда я, вынужденная вести затворнический образ жизни до возвращения Густава, спокойно читала в гостиной недавно купленную мной книгу «Государь», пера известнейшего писателя. Маменька с сестрами отправились за лентами к платьям для моей свадьбы. Полин с супругом сегодня были приглашены к миссис Карстоун. Дом в последнее время столь шумный и многолюдный опустел, но я не грустила и откровенно наслаждалась тишиной и книгой. И несколько увлеклась, потому что, когда раздался стук и горничная Атин сообщила «Герцог Аверан», я привычно ответила «Зови». И лишь после этого с ужасом поняла, что я дома одна. Совершенно одна. Я вскочила с дивана, намереваясь остановить Атин, но было уже слишком поздно. Дверь распахнулась, впуская герцога. В следующую секунду я отчетливо поняла, что его светлость превосходно осведомлен о моем временном одиночестве, так как вместо того, чтобы, как того требует правило приличия, оставить дверь чуть приоткрытой, дабы не находиться наедине с незамужней девушкой, он посмотрел на меня, усмехнулся, а после демонстративно закрыл дверь и провернул ключ в замке. Мои глаза округлились от ужаса. Герцог Аверан, оценив степень моего потрясения, жестом фокусника извлек ключ и с совершенно наглой ухмылкой разместил его в нагрудном кармане своего мундира. Мне показалось, что я слышу звон. Отдаленный звон моей разбивающейся на тысячи осколков репутации. А мужчина, глядя на меня с самой коварной усмешкой, произнес: «Осознаю ли я, что делаю? Определенно да. Женюсь ли я на вас после этого? Определенно нет». Я едва ли могла пошевелиться от ужаса. Мои мысли метались. Я была потрясена, испугана, унижена и отчетливо понимала, что меня загнали в ловушку, из которой не было выхода. Никакого. Брак с Густавом. Моя репутация. Мои сестры, чей шанс на удачный брак, ныне стремительно катятся к нулю. Что делать? Широко распахнутыми глазами я смотрела на герцога Аверана, который, продолжая стоять у дверей, насмешливо взирал на меня, ожидая истерики, вопросов, просьб и унижения. Вероятно, в данный момент этот дьявольски красивый мужчина полагал, что я поинтересуюсь, каким образом он все столь ловко провернул. Напрасно, я была достаточно здравомыслящей особой, чтобы понять. Кто-то из нашей прислуги радостно продался и пересылал герцогу сообщения о моих передвижениях. И, возможно, сейчас этот кто-то находится по ту сторону дверей, готовя продолжение этого фарса, где ответчиком выступала я, а Иссом — уязвленная гордость его светлости. Внезапно больно кольнуло именно то, что все это являлось фарсом. Абсолютно все. И в этом фарсе потешными героями выступали мои родные и я, а герцог Аверан играл, причем виртуозно, осознанно и на поражение. Мое поражение. И сейчас он просто ждал моих действий, любых действий. Он отчетливо осознавал, что загнал меня в ловушку, выйти из которой с неподмоченной репутацией у меня нет возможности. Моей репутации конец. Это конец, просто конец. Я в полной мере осознала это, подавила истерику, сотрясающую глухими рыданиями изнутри, и подумала, что выход все же есть. Единственный в данной ситуации. Еще раз посмотрела на герцога Аверана и решила, что да, шанс есть. В конце концов, он красив и настойчив, а я родилась в Уэстонсе и была воспитана на сказках о большой и вечной любви, ради которой можно пойти на все. Так что меня общество поймет, простит и поддержит, а вот его нет. И я шагнула к весьма заинтригованной моим поведением его светлости, восторженно глядя на него. Он проследил за каждым моим жестом, за каждым шагом по направлению к нему, каждый из которых давался мне крайне непросто. Затем, как я, приблизившись столь близко, что пуговки платья коснулись его мундира, вздрогнул, когда я дотронулась ладонью до его гладко выбритой щеки, судорожно вздохнул, стиснул зубы, я же скользнула пальцами по руке, на миг переплела наши пальцы, не отрывая взгляд от стремительно темнеющих глаз герцога, а затем, все так же, глядя в его глаза, стянула перстень с руки Аверана. Герцог вопросительно изогнул бровь. В этот момент послышались голоса, судя по звукам, в прихожую вошло не менее 20 человек, и по некоторым возгласам я узнала членов нашего швейно-приходского кружка. То есть к нам заявились самые почтенные матроны города. «О», — протянула я, — «намерены основательно растоптать мою репутацию?» «Неосновательно». Глядя почему-то не в мои глаза, а немного пониже, сказал он: «Скорее окончательно. Вы станете падшей женщиной, Элизабет». И он усмехнулся, взглянув мне в глаза. «А вы мерзавец», — прошипела я, чувствуя, как накатывает бешенство. «Сочту за комплимент», — усмехнулся он. Затем, чуть склонившись, легко поднял меня на руки и понес от двери. Видимо, рассчитывал, что ее начнут ломать. А, быть может, искренне надеялся, что я проявлю недовольство возгласом или еще как-то. Но я молчала, с милой улыбкой глядя на подонка и старательно сжимая в кулачки его кольцо. Дойдя до камина, Аверан несколько растерянно остановился, после глянул на меня и поинтересовался: «Какую позу предпочтете для завершения данного фарса?» «О, я была поражена его благородством. Мне предоставили выбор. Пожалуй, меня устроит следующая композиция. Я в слезах и заломив руки. Вы на коленях у моих ног, как вам?» «Слишком пафосно», — ответил герцог, опуская меня. В этот момент в двери отчаянно застучали, и я услышала голос матушки. «Элизабет, откройте немедленно!» Моя репутация трещала столь же основательно, как и преграда на пути любопытства городских матрон. Аверан, поставив меня на ноги, прикоснулся к моему лицу, захватил и приподнял подбородок, заставляя запрокинуть голову и смотреть на него, и произнес: «Страстный поцелуй?» «Полагаете, это будет достаточно шокирующим для патронесс города?» — поинтересовалась я. «Вполне», — усмехнулся он. И начал медленно, не отрывая взгляда от моих глаз, склоняться к моим губам. «О, Боже!» — прошептала я, испытывая неистовое желание избежать этого. «Что-то не так?» — с насмешкой поинтересовался Аверан. «Пытаюсь убедить себя, что должна вам как минимум поцелуй за спасение племянника», — произнесла, основательно скривившись. «Пытаетесь убедить себя?» — переспросил герцог, и его вторая рука скользнула на мою талию, рывком прижимая к твердому мужскому телу. «Пытайтесь. А я попытаюсь убедить себя в том, что не мечтал об этом прикосновении с той самой минуты, как увидел вас на этом безумном персиковом балу». «Что?» «О!» — я рассмеялась, слегка отодвинувшись. «Лорд Аверан, вы бы еще заявили сейчас, что безумно влюблены в меня, и вся эта чудовищная месть была затеяна исключительно из-за того, что я ранила вас в самое сердце. Ведь самые болезненные удары нам наносят лишь те, кого мы любим, или как там еще говорят». Аверан замер. На его красивом, загорелом, аристократическом лице словно прошла какая-то судорога. Синие глаза, казалось, стали ярче, губы вдруг сжались. А затем из груди раздался какой-то сдавленный рык. Меня крайне позабавила эта реакция, и, невзирая на крики, раздающиеся за запертой дверью, я, уделяя все свое внимание исключительно этому высокомерному мужчине, вознамерившемуся уничтожить меня, весело продолжила: «А может быть, вы сейчас заявите, что тогда на персиковом балу последовали за мной исключительно из-за того, что не могли глаз от меня оторвать, и потому пристально следили за моими передвижениями?» Взгляд герцога вдруг сделался каким-то больным. Мужчина стремительно отпустил меня и отпрянул, будто от огня. Меня же разбирал смех, и все так же со смехом я продолжила: «О, Боже, лорд Аверан! Еще немного, и я поверю, что наши случайные столкновения на всех обедах у почтенных миссис происходили потому, что вы дня не могли прожить без лицезрения моего светлого образа». Этот мерзавец стремительно засунул руки в карманы, странно посмотрел на меня, странно и с такой ненавистью, что впору было отшатнуться. Но пугаться я не собиралась, тем более, что стучать в двери перестали. А значит, маменька вспомнила, что у нее есть запасной ключ. «Рада, что вы передумали шокировать дам страстным поцелуем», — с улыбкой произнесла я. «Почему?» Голос Аверана почему-то был хриплым и звучал как-то глухо. И вот тогда, уже без тени улыбки, я совершенно серьезно произнесла: «Потому что целоваться с вами мне было бы противно». А далее, уже откровенно сорвавшись, я продолжила: «Вы невероятно мерзкий человек, лорд Аверан. Посмотрите на себя, вы взрослый, состоявшийся мужчина, с положением, родословной и состоянием, которое делает вас желаннейшим женихом в королевстве. И вы, сиятельный лорд, растратили 1,5 месяца своего времени, очаровывая провинциальный городок исключительно ради того, чтобы отомстить девчонке, посмевшей предать огласке ваши чудовищные слова». Он промолчал, продолжая пристально смотреть на меня. Я же продолжила: «Ваши слова, лорд Аверан, я не оговорила вас, не унизила, не опорочила. Я лишь сообщила о сказанном вами, дабы предостеречь тех, кто, уподобившись летящим на огонек мотылькам, падает в объятия одетых в военную форму любителей легких побед. Я совершила подлость или же что-то предосудительное?» Но все так же молчал, продолжая неотрывно смотреть на меня. «Единственный ваш достойный поступок — спасение Уилла и людей в парке». Я взглянула на дверь, от которой доносился звук, проворачиваемого в замке ключа, и завершила свою речь. «В остальном вас совершенно не за что даже уважать. Особенно в свете вашего сегодняшнего поступка. Так что да, я исключительно счастлива, что вы отказались от идеи поручить меня еще и поцелуем, по той простой причине, что вы мелочны, эгоистичны, тщеславны и противны мне как человек и как мужчина». В этот миг дверь распахнулась, являя мне раскрасневшееся лицо маменьки и заинтересованно любопытные лица многочисленных почтенных миссис. Герцог молчал, все так же глядя на меня, и, кажется, даже не заметив вторжения. Мне же оставалось лишь отыграть свою партию до конца, и я нарочито всхлипнув произнесла. «Матушка, лорд Аверан объяснился со мной, признавшись в своих чувствах, и сделал мне предложение». Я посмотрела на Аверана. Мужчина, медленно осознавая, как ловко я нашла выход в, казалось бы, безвыходной ситуации, сузил глаза, но снова промолчал. А я ждала его слов. Все ждали его слов. Особенно маменька, которая, убедившись, что продолжение не последует, воскликнула. «И что же ты ответила, Элизабет?» Я подняла руку, раскрыла ладонь так, чтобы все увидели перстень, и, глядя в глаза герцога, негромко сказала. «Вынуждена ответить вам нет, лорд Аверан. Я не люблю вас и не желаю становиться вашей женой. Прошу, заберите ваше кольцо». Мне следовало сказать иное, что-то вроде «каковы бы ни были мои чувства, но я уже помолвлена, в этом случае я не унизила бы герцога, но вместо этого высказалась моя гордость». И высказалась совершенно напрасно, потому что лорд Аверан, пристально глядя на меня, нехорошим тоном произнес. «Даже так?» Я промолчала, внезапно ощутив себя так, словно мы с ним сейчас оказались наедине, только вдвоем, недопустимо близко. «И это все, что вы желаете мне сказать, мисс Хэмптон?» — хрипло спросил он. «Определенно да», — отчеканила я. «Кольцо». Лорд Аверан протянул руку, словно собираясь забрать перстень с моей ладони, но внезапно обхватил мое запястье, рывком потянул на себя, сжал мою талию, а затем страстно, нагло, совершенно не обращая внимания на вскрикнувших дам, смял мои губы поцелуем. От этого прикосновения я словно в единый миг лишилась дыхания, мыслей, ощущения окружающего пространства. В ушах отчетливо слышалось лишь биение моего сердца и его тяжелое дыхание, а по телу разлился жар. Все длилось едва ли секунду. Уже в следующую герцог отпустил меня, отошел на шаг, чинно склонил голову, вновь посмотрел на меня и глухо произнес. «Вы оказались правы, мисс Хэмптон, правы во всем. Тем хуже для вас». С этими словами Аверан развернулся и, ни на кого не глядя, покинул гостиную моего дома, затем и сам дом. А я, не устояв на ногах, медленно опустилась на пол, выронив злополучное кольцо. Неистово билось сердце, губы горели огнем, во всем теле поселилось странное томление, и, казалось, я до сих пор ощущаю тепло и силу сжимающих меня рук. Но после накатило осознание случившегося. Всего случившегося. Накатило с отчетливым осознанием того цинизма, жестокости и подлости, с которым лорд Аверан продумал, а затем попытался осуществить свой замысел. Подонок. Жестокий, мстительный, чудовищно коварный мерзавец. И у меня случилась истерика, воспринятая всеми как правильное поведение благовоспитанной девушки. И все присутствующие дамы весь вечер утешали меня патетичным «каков мерзавец, и Уилберт обязан вызвать его на дуэль». Но о какой дуэли могла идти речь? Никто еще не забыл, как Аверан одной рукой удерживал обезумевшую лошадь, сомневаясь, что после подобного нашелся бы хоть один дурак, рискнувший бросить ему вызов. На следующий день за утренним чаем стало известно, что герцог Аверан покинул Уэстонс. Я испытала неимоверное облегчение от этой новости. И меня извиняет тот факт, что всю прошедшую ночь я не сомкнула глаз, время от времени прикасаясь к губам, которые после натиска его светлости опухли и горели так, словно их обожгло кипятком. К утру припухлость спала, но сама мысль, что мой первый поцелуй состоялся не у алтаря с новоиспеченным супругом, а был сорван жестоким мерзавцем, совершенно не радовал. А вскоре Уэстонс вновь стал невероятно скучным городком. Уехали Полин с мужем и малышом Уилли. Мои сестры все так же порхали по балам и гуляниям. Маменька ежедневно выслушивала слова сочувствия от всех почтенных миссис. Все же, какой случился конфуз, любимая дочь отказала такому мужчине, целому герцогу. В итоге дамы заявляли одно — она всегда была неромантичной. Увы, в конечном итоге виноватой во всем сделали меня. Общество, слегка позабыв, что я уже помолвлена, радостно обсуждало мою бессердечность и грубость, глубоко ранивший герцога Аверана, который страдал настолько, что, поддавшись порыву, поцеловал меня на глазах у всех, видимо, совершенно обезумев от любви. Кольцо его светлости осталось лежать на каминной полке в гостиной, и ежедневно находилось немало народу, желавшего взглянуть на эту реликвию. А затем как-то незаметно наступил день возвращения папеньки и Густава. Окрыленная надеждой, что наконец-то моя жизнь вернется в прежнее русло, я, едва слуга принес известие о том, что на горизонте показались паруса Освенской компании, поспешила на пристань. Это было яркое солнечное утро, заполненное криками матросов с других кораблей и шумом встречающего корабли народу. Мы с маменькой доехали до пристани, и, несмотря на то, что она осталась сидеть в экипаже, сославшись на палящее солнце, я выскочила из кареты и поспешила к пристани. Как раз вовремя, именно в этот момент заскрипели сходни, и Густав первым поспешил сойти на берег. Я, прижав руки к груди, замерла, любуясь им. За время путешествия его волосы выгорели и стали совершенно пшеничного цвета. Потемневшая кожа словно подчеркнула глубину и цвет глаз, плечи будто стали шире, а может, их подчеркнула рубашка, на залихватский морской манер, расстегнутая до груди. И, пожалуй, в этот миг можно было бы искренне влюбиться в Густава, если бы не одно «но». Я вдруг поняла, что неосознанно сравниваю его с Эвераном. И в сравнении с его светлостью Густав проигрывал во всем. Прикрыв глаза, я мрачно выговорила самой себе. «Ты больше не будешь думать об этом мерзавце. Ты больше никогда не будешь». И тут я услышала призванное привлечь внимание. Распахнув ресницы, я в первый миг просто не поверила в увиденное. «Мисс Хэмптон», прикоснувшись к шляпе, произнес герцог. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, кто стоит передо мной. Затем я поклонилась, присев в реверансе, и произнесла, как и следовало, «Лорд Эверан», после чего попыталась была обойти его светлость, чтобы поспешить к жениху, но герцог, словно разгадав мой маневр, вновь заступил мне дорогу и произнес. «Сегодня чудный день, не находите, мисс Хэмптон?» Разъяренно взглянув на него из-под полы шляпки и поистине не понимая, как после всего случившегося он вообще посмел подойти ко мне, я была вынуждена ответить. «Да, лорд Эверан, день действительно чудесный». И невольно заметила, что его светлость выглядит не лучшим образом. Осунувшийся, несколько побледневший, он смотрелся потрепанно, даже невзирая на безукоризненно отутюженный костюм. «Вы нездоровы?» — выпалила прежде, чем осознала, что говорю. «Слегка», — уклончиво ответил герцог. «Не стоит беспокойства». Разговор увял, едва начавшись. Мне хотелось поскорее уйти, тем более, что сходни Густав уже преодолел и теперь спешил ко мне по пристани, заметно хмурясь от присутствия рядом со мной его светлости. Чувствуя себя крайне неуютно, я решила намекнуть герцогу, что не задерживаю его, поэтому произнесла. «Что привело вас на пристань, Вестонсе, лорд Эверан?» «Дела», — сухо ответил он. «Не смею вас задерживать», — тут же вставила я. По всем правилам этикета на этом разговор должен был завершиться, но его светлость явно считал иначе. «Надеетесь выйти замуж, Элизабет?» — с ядовитой усмешкой спросил он. Мрачно взглянув на него, я язвительно поинтересовалась. «А вы предпочли бы видеть меня падшей женщиной, лорд Эверан?» Маски сорваны, кружево ненужных условностей отброшены, противники вновь скрестили шпаги. И его светлость как-то вмиг преобразился. Из его глаз ушло выражение безразличия и отрешенности. На губах зазмеилась улыбка. «Предпочитаю видеть вас женщиной». Он произнес это, понизив голос едва не до шепота, и глядя на меня так, что становилось совершенно ясно, он не испытывает ни малейшего стыда за содеянное. Я продолжала взирать на него без тени улыбки, ожидая продолжения поднятой им же темы. Но герцог решил завершить на этом, поклонился, коснувшись шляпы, после чего, проигнорировав уже практически подошедшего к нам Густава, неторопливо удалился. Я посмотрела ему вслед с откровенной злостью, значительно омрачившей мне встречу с женихом. Как оказалось, в дальнейшем встречу омрачило не только это. Густав был посвящен во все случившееся и крайне недоволен моим поведением и тем, что я едва не опорочила себя. О том, как недопустимо вела себя, я выслушивала до самого экипажа, где нас ожидала маменька, а затем до самого моего дома, так как Густав соизволил проводить меня до дому, отчего я была вынуждена ехать в его экипаже и компании его отца, помимо моего жениха. На все мои попытки возразить ответ был один. «Элизабет, ты практически моя жена. Все, что вытворяешь ты, несмываемым пятном ложится на мою репутацию. В конце концов, я веду себя безукоризненно и от тебя требую того же». Попытки оправдаться пресекались мгновенно и всеми присутствующими. Не порадовали даже подарки. Папенька привез мне нить удивительного розового жемчуга, Густав корзину диковинных ракушек, ароматические масла для ванной и ожерелье с бриллиантами к свадебному платью. Но подарки были совершенно ничем в сравнении с постоянными упреками. Завершилось тем, что даже Полин высказалась, крайне нелицеприятно заявив. «Следует иногда думать головой, Батилис. Ты понимаешь, что после вашего прилюдного поцелуя Уиллард должен был, как единственный присутствующий мужчина семьи, вызвать Эверана на дуэль. Я надеюсь, ты осознаешь, что как человек, чьего ребенка спас герцог, мой супруг не мог так поступить?» Я понимала другое. Уиллард просто испугался. Нет, не осуждаю, вполне резонно испугался, всем хочется жить. Но меня откровенно злило другое. «Если бы ты и Уиллард не ввели лорда Аверана в наш дом, ничего этого не случилось бы», — не выдержав, в конце концов, высказала я. У Полин глаза немедленно наполнились слезами, подбородок задрожал и, воскликнув «Да как ты?», она выскочила из моей комнаты. Теперь в моей семье практически никто не разговаривал со мной. Зато все живо обсуждали удивительную новость. Вокруг городского парка возвели высокую стальную ограду. И сделало это явно не руководство города. Наши почтенные господа не стали бы тратить средства на столь элегантно роскошное ограждение, ко всему прочему крайне крепкое и способное выдержать не то что натиск одной обезумевшей лошади, но и целого табуна. К слову, осталось неизвестным, кто расщедрился столь основательным образом. Меценат не пожелал оглашать свое имя и запретил делать это подрядчику. Стену возвели быстро, в сжатые сроки, качественно, основательно и, да, невероятно красиво. Между тем близилось время свадьбы. Густав теперь был в городе, и мы неизменно гуляли вместе с ним по утрам, а также проводили все вечера в компании либо его родственников, либо друзей. Не могу сказать, что меня это радовало. Слишком тяжелым грузом оказались постоянные упреки со стороны жениха. Помимо этого, я невольно начала подмечать в нем стремление к тщеславию, хвастовству и желание унизить меня, неизменно заявляя при всех наших знакомых: «Как бы Элизабет ни вела себя, я все равно должен на ней жениться, вы же понимаете, ничто не скрепляет деловое партнерство так, как брак наследников». Естественно, я при этом была вынуждена молчать и улыбаться, но с каждым разом становилась больнее. Так как лето степенно захватывало в свои горячие объятия, мы все больше времени проводили в парке в беседках у воды. Здесь можно было развязать ленты на шляпке и, скинув атласные туфельки, удобно устроиться на софе. Кто-нибудь садился за рояль, девушки принимались кокетничать, юноши в основном из друзей Густава, рассказывать призабавные истории. Дамы пили разбавленное вино, молодым мужчинам позволялось виски. В один из таких вечеров, когда до моей свадьбы оставалось всего 5 дней, в беседке, где до того царил веселый смех, вдруг наступила напряженная тишина. Я в этот момент полулежала на софе. Густав, держа меня за руку и, перебирая мои пальцы, примостился на пуфе рядом. Мистер Маллинтон, до того игравший на рояле, как и все, хохотал над историей Томаса Дорингтона, который был в плавании вместе с моим отцом и женихом, и потому, стоило всем замолкнуть, наступила мертвая напряженная тишь. Повернув голову, я взглянула на вход в беседку, и сердце замерло. Там, на ступенях, стоял никто иной, как герцог Аверан. Мужчина, статью, положением головы, разворотом плеч, в этот момент действительно напомнил мне хищника, вступившего на выпас скота, замершего при его появлении. «Добрый вечер! Надеюсь, не помешал?» — вопросил он таким тоном, что это прозвучало не просто насмешкой, издевкой. Но вместо того, чтобы возмутился хоть кто-то, Тедди Норрис произнес: «Нет-нет, что вы! Дамы и господа, позвольте представить вам лорда Аверана!» Представлять никого не нужно было, все и так знали данную одиозную личность. «Надеюсь, вы не против моего вторжения?» — входя в беседку, произнес он. Вопрос был риторическим, но все тут же наперебой заговорили, что нет, конечно, нет, и вообще это честь для них, и проходите, садитесь, что будете пить. Герцог возжелал виски и мое скромное общество, причем последнее он продемонстрировал весьма недвусмысленно. Взял освобожденный для него стул, перенес ближе ко мне, сел напротив, закинув ногу на ногу и позволив себе издевательскую усмешку. Густав мгновенно напрягся и сжал сильнее мою ладонь. Я же, высвободив свою руку, села ровнее, опустила ноги, вдела в туфельки и приняла позу наиболее соответствующую благовоспитанной леди. Его светлость на это отреагировал насмешливым. «Прежняя поза гораздо более соответствовала вашему характеру, мисс Хэмптон». Не отреагировав на это, я произнесла. «Дорогой», — вновь взяла Густава за руку. «Позволь представить тебе лорда Аверана. Лорд Аверан, позвольте представить вам моего жениха и через 5 дней супруга, мистера Оттовера». Мужчины поднялись и раскланялись. С сожалением отметила, что Аверан выше. Все вновь заняли свои места, после чего его светлость подчеркнуто вежливо обратился к Густаву. «Как прошло ваше плавание, мистер Оттовер?» «Благодарю вас замечательно», — холодно ответил Густав. «За замечательное плавание», — произнес тост герцог Аверан. Присутствующие выпили, я, как дама, могла позволить себе не поддерживать любые тосты, а потому так и не взяла стоявший на подлокотнике бокал с разведенным до бледно-розового цвета вином. «Миновали ли вы пиратов?» — задал следующий вопрос лорд Аверан. Густав, который и так изрядно выпил, усмехнулся и ответил. «Миновали ли мы пиратов? Ха! Близ Тартуги нас нагнал военный флот Его Величества, и мы держались его более месяца плавания, а пираты держались от нас подальше. Но в любом случае, будьте уверены, посмея они напасть, и мы дали бы им отпор, лорд. 20 пушек, 40 кирасир тяжелого вооружения, а нас обломали бы зубы любые пираты Карибских островов». «О, — изумился герцог, — ваше плавание пролегало близ берегов Тартуги?» «Именно так, лорд», — с явной гордостью сообщил Густав. «Мой партнер, мистер Хэмптон, настаивал на крюке, но я стремился вернуться домой скорее. Мы срезали путь, и моя тактика полностью оправдала себя». Я испытывала приступ тоски, выслушивая эту поистине замечательную историю раз так в сотый. «Значит, вы бывали и в Гаване», — тоном подбирающегося хищника вопросил лорд Аверан. «Да, стояли там 2 недели». Густав, казалось, полностью расслабился и не ждал каверзы. Я же отчетливо поняла, сейчас грянет гром. Сейчас точно что-то произойдет. Я чувствовала это всем сердцем, каждой клеточкой кожи, но ничего не могла сделать. Леди, вмешивающаяся в серьезный разговор двух мужчин, вольность, которую незамужняя девушка попросту не может себе позволить. И я с замиранием сердца и обреченностью, связанного по рукам и ногам, ожидала последующих слов герцога. Аверан взглянул на меня и затем учтиво обратился к Густаву. «В таком случае я посоветовал бы не спешить со свадьбой. И Густаву следовало бы промолчать, не захватывать наживку, издевательски брошенную его противником, но мой жених был крайне неискушен в светском общении, а потому на потеху публики удивленно спросил. «Почему?» Герцог Аверан принял совершенно невозмутимый вид и достаточно громко сообщил. «Следует поначалу убедиться, что вы действительно излечили гонорею, несомненно подхваченную у гаванских портовых девок, у которых она распространена повсеместно. Видите ли, мистер Оттовер, ваше заболевание передается половым путем и приводит к воспалению внутренних органов у женщины, а также, как следствие, к бесплодию. Разве ваш доктор не поставил вас в известность о том, что вы заразны?» Я потрясенно замерла. Густав неожиданно резким движением отнял ладонь, чем вмиг подтвердил все сказанное Авераном, поразив этим меня до глубины души, и лишь затем возмущенно произнес. «Что вы себе позволяете?» Не отвечая на это, герцог улыбнулся. Это была совершенно наглая и самодовольная улыбка человека, который не опасался никого и ничего, оттого и позволял себе слишком многое. Чрезмерно многое, к примеру, унизить меня и моего жениха настолько, что я даже представить себе не могла, как теперь следует повести себя. Но прежде чем сумела придумать хоть что-то, его светлость обратился ко мне с вопросом. «Как поживает мое кольцо, Элизабет?» С трудом сдерживая ярость, я ответила. «Расположившись на каминной полке в нашей гостиной, ожидает, когда же вы, наконец, соизволите его забрать, лорд Аверан!» Усмехнувшись, герцог откинулся на спинку стула и, глядя на меня, произнес. «Я полагаю, будет лучше, если вы его наденете, Элизабет». «Этого не произойдет, лорд Аверан», — отчеканила с ненавистью, глядя на него. Мое сердце билось столь неистово, что, казалось, гул биения я слышу в ушах, в глазах потемнело. Злость захлестывала, но я старалась говорить спокойно и вести себя с присущим воспитанной леди хладнокровием. Но даже мне выдержка отказала, когда герцог, все так же игнорируя как присутствующих, так и моего жениха, подался чуть вперед и поинтересовался. «Все так же неприятен вам?» «Все так же мерзок!» — разъяренно воскликнула я. Сколько экспрессии и сколько эмоций!» — ничуть не оскорбившись, произнес он. А затем, вернувшись в исходное положение, продолжил. «Поверьте, Элизабет, уж лучше мерзкий я, чем потасканный по гавани ваш ничтожный и больной в самых интимных местах жених». Этого Густав уже никак не мог стерпеть. Обезумев от алкоголя и слов герцога, он подскочил, с трудом достал снятую перчатку из кармана и, прежде чем я успела вмешаться, швырнул ее в лицо откровенно насмехающегося над ним Аверана. «Вы ничтожество!» — воскликнул Густав, игнорируя мой протяжный стон. «Я вызываю вас на дуэль». Все вокруг потрясенно молчали, и в этой тишине так резко прозвучал смех герцога. Лорд Аверан хохотал так, что всем стало ясно. Он попросту потешался над нами, и ему действительно происходящее казалось крайне забавным. «Элизабет», — отсмеявшись, произнес он, — «а вы обратили внимание, что ваш драгоценный жених не вступился за вас, моя дорогая? Он был оскорблен исключительно выпадами в его собственный адрес. Говорящая о многом реакция, не так ли?» И, не дожидаясь моего ответа, обратился к Густаву. «Завтра, на закате, за городом у старого кладбища. Советую приехать заранее и присмотреть местечко для себя, мистер Оттовер. Мисс Хэмптон, мое почтение». С этими словами его светлость поднялся и покинул потрясенное общество.